Старшее поколение поврежденных нами семейств отправилось в преисподнюю вслед за наследниками. Лорд Яксли, вот позор-то для чистокровного, попался с полкило героина в кармане самой обыкновенной немагической полиции, оказал сопротивление при задержании и был застрелен. Старшего Монтегю неизвестные заманили в пустой контейнер, обложенный изнутри заглушающими чарами, отобрали палочку и закрыли снаружи дверь. Контейнер сразу же после этого был зацеплен краном и погружен в штабель точно таких же железных коробок на грузовой пароход, направляющийся в порт Сантьяго, Чили. Как передавал мне Дон, капитан корабля за хорошую сумму заверил его, что в пути сухогруз пробудет где-то месяц. У Уоррингтона отец обнаружен не был, ибо скончался за пару лет до появления нашей бригады, зато был в наличии влиятельный дядя-завещатель Августус Руквуд. Этого пришлось работать Амелии, с санкцией Фаджа устроившей под видом профосмотра в подопечном заведении операцию «Чистые руки». Попались двое, одним был уже упомянутый Руквуд, а вторым – палач Олдин Макнир. Оба в момент оказались выперты со службы и припровождены в гости к дементорам, коими и были зацелованы насмерть. Как выяснилось позже, Фадж долго сопротивлялся, но, припертый Амелией к стенке в виде предъявления неопровержимых доказательств, как-то списка клейменных пожирателей с фотографиями черных меток, сдался и дал добро на зачистку Эврората. В самом деле, кому не хочется прослыть очистителем от скверны родного министерства, не всем это понравилось. И в конце февраля Кингсли Шиклболт был убит во время рейда в Лютном переулке, что вызвало у Дона Блэка необходимость вводить повышенную готовность у себя. 4 марта был день рождения у Дафны Гринграсс, самой старшей из моих подруг, что еще учились в школе. По настойчивому совету Дона я подарил ей колье с изумрудом на серебряной цепочке. «Спасибо тебе, Гарри», – прошептала именинница, развернувшая подарок. «Это мой любимый цвет. Как ты угадал? Ну, так на моем самолете зеленая лента нарисована, в твою честь. Глупый ты», – притворно нахмурилась девушка, после чего жарко поцеловала. На следующее утро мы проснулись вместе, и по какому-то странному совпадению именно этот день снова оказался отмечен крупным разбирательством. Что, Гринграсс, каково это будет оскверниться подарочками от грязнокрового? После урока зелий завопила Панси Паркинсон, явно завидующая, что Поттер, больше некому, презентовал ледяной королеве нечто красивое и дорогое. «Теперь тебя не возьмет ни один правильный маг». «Мне не нужен правильный», — ответила улыбнувшаяся Дафна. «У меня есть свой». «Ах, так ты сознательно предала интересы крови, шлю». Что Панси хотела сказать дальше, осталось неизвестным, ибо я применил свой прием имени Вейдера. «Никогда, никогда, никогда не смейте оскорблять ни одну из моих подруг, мисс Паркинсон», — приговаривал я, пока Панси держалась за горло, корчась в судорогах. «Мистер Поттер, в чем дело? К нам подошел Слакхорн». «Увы, профессор Слакхорн, мне приходится преподавать урок данной конкретной ревнительнице чистой крови, отвергающей саму возможность быть с кем-то по любви вместо очередных, тупых и насквозь высосанных из пальца династических интересов. Каковая ревнительница, наткнувшись на то, что не в состоянии воспринять нормально, принялась оскорблять мою подругу Дафну Гринграсс, обвиняя в предательстве каких-то абсурдных ценностей, непонятных ни мне, ни ей. Вот как, да будет вам известно, профессор Слакхорн, что во всех странах на континенте, и тому будут примером такие, как Россия или Германия, договорные браки давно объявлены вне закона. По тамошнему уголовному законодательству это серьезное преступление, за которое родителям, вздумавшим устроить жизнь своих детей без согласия таковых на это, полагается от 7 лет тюрьмы и выше. Начав отвечать профессору, я отпустил Паркинсон, и она рухнула на пол, хрипя и задыхаясь. «Ты пожалеешь, П. Поттер». «Увы, мисс Паркинсон, боюсь, что пожалеть о содеянном придется вам», — ответил Слакхорн. «Ваш поступок будет стоить Слизерину 50 баллов, отработки у меня в течение недели, и я буду вынужден в случае повторного подобного проступка поднять вопрос о вашем соответствии нормам обучения в школе. А вот вы, мистер Поттер, за защиту вашей подруги примите 20 баллов Гриффиндору. Я помню ваших родителей, они точно так же, как и вы, предпочитали игнорировать эти аристократические пережитки прошедших веков. Вы являете собой достойную им смену, мистер Поттер. Насчет договорных браков я был совершенно серьезен. Как-то зашел о чем-то подобном диспут с бродягой Амелией. Так вот, именно мадам Боунс, как самая сведущая из всей коалиции в вопросах права и его применения, как раз нас и просветила в этих вопросах. И практически всем, гринграссы не исключение, было очень интересно узнать, что такое архаизм, как договорной брак, практикуется до сих пор только в королевстве британском. Практически все остальные развитые страны СССР и ГДР были тому примером, давным-давно присвоили подобной инициативе статус серьезного уголовного преступления. Советский Союз, еще в 20-е годы, когда новые власти боролись с пережитками старого режима, корни которых произрастали еще из дремучего феодализма, а ГДР, вскоре после провозглашения, когда после падения нацистов влияние старых аристократических родов тоже оказалось сведено к нулю, следом подтянулись и остальные европейские государства. «Надо сказать, вы подаете большие надежды, мистер Поттер», — улыбнулся в усы Слакхорн. «Льщу себе надеждой, что мне удастся однажды поговорить с вашим опекуном, лордом Блэком. В этом нет ничего невозможного, профессор Слакхорн, отвечаю я вежливостью на вежливость. Мой опекун охотно примет всякого, кто приходит с миром и ценит дружбу». «Отлично, тогда попрошу передать ему, что его старый профессор мечтает договориться о встрече старых друзей. Искренне надеюсь, что он мне не откажет. Забегая вперед, скажу, что бродяга во встрече таки не отказал. И, как оказалось, правильно сделал. Мудрый старый Зельевар сразу понял, откуда у собрания семей растут ноги, и согласился участвовать и помогать по мере возможности. А вот Паркинсон не повезло дважды. После того, как мы с Дафной ее отбрили, слизеринка при каждой встрече с нами только что не рычала подобно цепной собаке. Да вот только все ее попытки показать свою чистокровность неизменно заканчивались неудачей. Почти все достойные, по ее мнению, женихи, начиная с Малфоя, были уже выбиты. Из пятикурсников на Слизерине остался только Блейз Забини, но он не обращал на Паркинсон никакого внимания, ухаживая за какой-то четверокурсницей из Равенкла. И этот падеж чистокровных успел распространиться уже и на шестой и седьмой курсы. Ненависть и презрение Паркинсон ко всем и ко всему, сама не зная того, в полной мере разделяла и Гермиона Грейнджер. С самого начала сентября из-за ее совершенной неспособности выстраивать отношения с людьми от нее отвернулись все прежние знакомые и друзья, и остался только Рон Уизли. Гибель последнего и вовсе повергла заучку в уныние. Собственно, тем самым Гермиона и предопределила свой конец. По дороге на очередной урок защиты всезнайка по-крупному подцапалась с Паркинсон, и прежде чем успел вмешаться Праутфуд, обе выпалили друг в дружку такой объем проклятий, какого с лихвой хватило бы на упокоение нескольких пожирательских семейств. Преподавателю осталось только закрыть обеим глаза и отнести в кабинет МакКошки очередные похоронные извещения. Так что в весну 1996 года, означавшую для меня, моих подруг и наших однокурсников сдачу экзаменов на уровень СОВ, а для Фреда, Джорджа и примкнувших к бригаде семикурсников, и вовсе экзаменов выпускных, наш пятый курс вступал в сильно уменьшившемся составе. Но никто из нас, даже имея самое смелое воображение, не мог представить, что же принесет и чем именно обернется для нас для всех эта новая весна. Глава 10. А не спеши ты нас хоронить. Мы прошли свою дорогу. По фашистам, по попсе. Мы тащили души к Богу. Жалко, выжили не все. И духовно, как на вздохе, режет небо красота. Мы зубами твои крохи рвем до чистого холста. ДДТ Ларек. Наступающая весна, помимо все большей слякоти, такой, что для вылазки в Хаксмит было впору надевать резиновые сапоги, принесла все увеличивающиеся объемы домашнего задания. Кажется, все преподаватели, начиная с МакКошки, ныне являющейся директрисой, и до прорицательницы Трела не поставили себе задачу максимально вынести пятикурсникам мозг. Главный призыв практически у каждого был – работайте за троих. Хорошо, что мы вшестером. Если бы не помощь девчонок, точно бы рехнулся. А так, пускай кое-как, пускай где-то с горем пополам, но справлялись все. Благо упокоившуюся Гермиону перестали постоянно ставить нам в пример, ибо пример в связи с последними событиями стал неудачным. Вся школа поняла, что если вот так вот зазубривать все подряд, не вдаваясь в осмысление заученного, а также не усвоив необходимость периодически отвечать за базар, добром не кончишь. Ручной код Гермионы, непонятно почему имевший прозвище «Живоглот», явочным порядком поселился у нас еще с января, когда обнаружил, что его хозяйка совершенно перестала обращать на него внимание. Просто вот так вот взял однажды и возник сам по себе, Так и остался. Зато в нашей компании мохнатый зверь точно нашел, к кому чаще всего проситься на колени помурлыкать, и кто будет главный насчет почесать его за ухом. Сьюзен Боунс была в восторге. По поводу гибели дочери 9 марта в школу заявился сановный лорд Паркинсон, еще один вероятный пациент Дона Блэка и его бригады, и пытался катить бочку на Праутфута, обвиняя того в необеспечении безопасности учебного процесса. Правда, Аврор был мужик тертый, и научно-популярно объяснил перепуганному лорду, что гибель его дочери – это инициатива исключительно ее самой и ее однокурсницы Гермионы Гринджер, которые что-то не поделили еще до начала его урока и вне учебного класса, а потому он, как преподаватель, за случившееся ответственности не несет. Ну, подрались две дурных девки из-за чего-то, ну угрохали друг дружку в процессе, с кем не бывает. 26 марта, выполняя очередное задание бродяги, грохнули слизеринца выпускника Бличли. Покойник был обнаружен Филчем в чулане для метел на 5-м этаже, связанным по рукам и ногам, а на голову ему кто-то натянул сильно увеличенное в размерах изделие резиновое одноразовое, размеров которого хватило покойному до пояса и, собственно, от натягивания которого он и задохнулся. Это когда я объяснял Фреду и Джорджу, что это такое, братаны загорелись идеей опробовать сие на практике. Вот и опробовали. В первых числах апреля всех пятикурсников начали вызывать к деканам по поводу того, что подопытные думают насчет своих карьерных соображений. Ну-ну, карьерные, они самые, а мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал. Хорошо, что нашим ИО, декана нынче является Праутфут, а у Дафны и Трейси, Слакхорн оба в теме, а потому лишних вопросов не зададут. От Маккошки я бы так не отвертелся, ей не объяснишь, что лично мне карьеризм чужд как понятие, и что работать не в Аврорате, нигде бы то ни было в пределах магического сообщества Британии, как и вообще появляться на клятых островах после завершения своей учебы, когда бы оно ни произошло, я не собираюсь, и подруг своих в этом же убедил. На Британии свет клином не сошелся, найду я себе крышу и занятия и в другом месте. Праутфут мои надежды оправдал. Итак, мистер Поттер, по учебному плану я должен был спросить вас насчет ваших карьерных интересов, с чем бы вы собирались связать свое будущее после выпуска из школы. Но я так понимаю, что круг ваших интересов лежит не то что вне школы, но и вообще вне Британии. Вы совершенно правы, профессор. Дон когда-то говорил, что собирается приобрести достаточное количество жилплощади где-нибудь подальше отсюда, в теплых краях, и перебраться туда жить. А там мы уже найдем, чем заниматься. Быть может, мы и на шестой год оставаться не будем, все зависит от решения Дона. И вы тоже правы, потому что я с нетерпением ожидаю этого же самого, чтобы уйти в отставку с этого поста, а заодно и из Аврората, и последовать примеру вашего крестного. Мадам Боунс уже успела меня заверить, что заявление о моей отставке, как и о ее собственном уходе, она положит на стол, как только Дон Блэк примет решение о сворачивании дел в Британии. До этого момента нам нужно будет поскорее разобраться с оставшимися чистокровными, чтобы они перестали представлять опасность для нас. Увы, но это так. Я сравниваю ту обстановку, в которой начался этот учебный год, с той, что получилось теперь, нашими стараниями, так день сегодняшний и день вчерашний, небо и земля. Вы уничтожили больше половины слизеринцев трех старших курсов, и прежде самый наглый факультет сейчас ведет себя тише мышей и боится лишний раз перейти кому-либо дорогу. Так что теперь Змеерлому будет неоткуда вербовать сторонников за естественной былью таковых. Едва ли не единственные, кто сейчас может нам угрожать, это он сам и троица Лестринджей. С этими придется разбираться всем. Дон говорил, чтобы мы даже не пытались задержать их сами, и в случае чего стреляли на поражение. Он прав. Против Беллатрикс в одиночку не рискнул бы выступить никто из нас. Поэтому не жалейте патронов на учебных стрельбах, это поможет вам справиться. На этой ноте собеседование о карьере завершилось. У остальных оно прошло примерно таким же образом. Дафну и Трейси Слакхорн ни о чем не спрашивал. Лаванда тоже училась на Гриффиндоре, и об ее отношениях со мной Праутфут знал. Единственное, кто удостоился вопросов, была Сьюзен. Спраут интересовалась, какие предметы я собираюсь брать на шестой и седьмой курсы, рассказывала она потом. Наговорила, что собираюсь пойти по стопам тети. Не знаю уже, что она там подумала, но расцвела, словно растение у нее в теплицах, и надавала мне кучу советов о том, как и что нужно будет изучать для Аврората. Ну, убеждать ее в том, что Аврората там, как ты говоришь, и рядом не стояла, я не стала. Незачем раньше срока рушить впечатление. В какой-то мере у нас получилось ее подколоть, говорю я улыбающейся девушке. Откуда мадам Спраут знает, что Амелия Боунс в скором времени станет Амелией Блэк и уедет отсюда вместе со своим супругом? В том-то и дело. И она уж точно не знает, что я уеду вместе с тобой и со всеми. На этом мы снова посмеялись. Апрель пролетел быстро и в чем-то даже суматошно, ибо близились экзамены. Школа притихла, даже слизеринцы сидели у себя в подземелье, словно мыши по норам. Фред, Джордж и старшие бойцы еле выцарапали шестикурсников Пьюси и Уркхарта, которым в тыквенный сок за обедом украдкой брызнули несколько капель яда бледной поганки. Это впоследствии послужило толчком к полному исключению тыкв и всех связанных с ними блюд, в том числе тыквенного сока, из пищевого рациона всей школы, к вящей радости почти всех учеников. Ну, за исключением остающихся еще немногочисленных чистокровных, с упорством, достойным Ишака, продолжавших держаться за отжившие свое традиции. В такой обстановке всеобщей напряженности даже квиддичный матч Гриффиндора и Хаффлпаффа, состоявшийся 3 мая, прошел вполне буднично и без происшествий. Половина команды противников ходила в нашу бригаду, потому никто и никого битами по башке не бил, а летающие мячи Фред и Джордж отшвырнули так далеко, что те прилетели назад, когда матч уже закончился. Парадокс, но именно хаффлпаффский загонщик Мюррей так удачно взмахнул битой, что попал точно по пролетавшему мимо золотому воробью, который от удара отлетел в руку Котибелу. Так что финальная игра сезона закончилась, едва успев начаться, спустя рекордные 6 минут после стартового свистка мадам Хуч. Только зря бензин жег, всего-то один круг вокруг стадиона и сделал. Хаффлпаффцы были счастливы, их команда от падежа чистокровных не пострадала, как и Равенклавская, а поэтому даже после выпуска старших было, кому передать опыт. И все фанаты квиддича с 3 факультетов злорадствовали над Слизерином, где от старого состава, начинавшего тренировки в сентябре, не осталось в живых никого. Запасные же игроки, которых в пожарном порядке набирали из младшекурсников и учили с нуля, не показывали и десятой доли умений прежних игроков, что привело к эпическому поражению Слизерина от Равенклаа со счетом 0-350. Впрочем, кубок достался нам, ибо рекордно короткого матча вполне хватило Гриффиндору для перевеса. И надо было видеть лицо Анжелины, которой Маккошка под громкие аплодисменты вручила этот кубок. Прощальный аккорд нашего капитана получился весьма успешным. Последним, кого в этом учебном году упокоила наша бригада, был наследник рода Ивери. Он готовился к выпускным и прятался очень долго, но от вездесущих Фреда и Джорджа, которым помогали мы с Дафной, Асторией и Трейси, он скрыться не смог. Мощный взрыв, разнесший канализацию в мужском туалете в подземельях Слизерина, привел к тому, что места для размышлений затопило быстрее, чем Ивери-младший успел оттуда выбраться. Из газет мы потом узнали, что старший Ивери попросту пропал безвестно, не нашли ни тела, ни следов от него. При похожих обстоятельствах еще тем летом исчезнули Снипа, а потом прислали Дамблдору рыбу, спровоцировав досрочную смерть получателя. Как же разобрались на этот раз? Ответное письмо от бродяги не радовало. Крестный писал, что в процессе последних ликвидаций был убит Аврор Роджерс и ранен Грюм. Да и самому Дону Блэку прилетело в процессе. А ведь еще оставались самые опасные пожиратели, вершина списка, троица Лестринджи и собственно Змеерылый. И вот июнь, момент истины. Еще в конце мая, на последнем уроке защиты, Праутфуд раздал нам расписание экзаменов. И первый, теория по чарам, оказался поставлен на 3 число, на понедельник. Экзамены уровня сов будут расписаны на 2 недели, заявил Праутфуд, пока мы переписывали даты и предметы с доски. Утром вы будете сдавать теорию, в обед практику. Экзамен по астрономии назначен на ночь, по истории магии практикум отсутствует. Профессор МакГонагалл просила передать, что во время экзамена будут применены противообманные чары, то есть каким-либо образом обмануть экзаменаторов будет невозможно. Попавшиеся понесут наказание, а экзамен для них засчитан не будет. Так что рекомендую экзаменаторов не обманывать, а если уж решились, то не попадайтесь. В тот же день он принял у нас зачет по стрельбе из пистолетов и автоматов. Фред и Джордж, как пулеметчики, мастерски расстреляли все мишени из отрядного МГ-42. Зачет, пускай некоторые и со скрипом, но сдали все, и даже девчонки потом не жаловались, что от приклада Томпсона болят плечи. За последний год многие практиковались очень и очень много. Никто из учителей больше ничего нам не задавал, целиком и полностью переключившись на повторение того из пройденных 5 курсов, что, по их мнению, должно пригодиться на экзаменах. Ну, кто повторял, а кто и заново учил, хотя стараниями моими и всех, кто мне помогал, уровень знаний кое-как подтянули. Были и жертвы подготовки. Нашу бригаду такая участь миновала, но вот Кармайкл с Хаффлпаффа так учился, что заучился, и теперь не был способен говорить ни о чем, кроме как выспрашивать у каждого встречного, сколько времени тот проводит, уткнувшись носом в книжки. Доспрашивался до предложения сходить по всем известному маршруту, когда пристал и ко мне. Фактически всей бригаде пришлось временно залечь на дно, поскольку 7-й курс был поглощен выпускными экзаменами, а мы и весь 5-й – совами. Счастливчики с 6-го оказывали посильную помощь как старшим, так и младшим. Накануне экзамена, во время воскресного ужина, мы все видели, как Маккошка привела в зал кучу каких-то древних стариков и старух, помнящих, видимо, времена царя-батюшки Александра III, миротворцем прозванного. По залу сразу пошли перешептывания. Вот, мол, экзаменаторы явились, а где Дамблдор? Прошамкала одна из этих бабуль, самая на вид древняя. Увы, мадам Марчбэнкс, скоро полгода, как его нет с нами, скорбно ответила Маккошка. Ах, да, да, проклятый склероз, я что-то такое слышала. Я ведь была у него экзаменатором, и как только он посмел уйти раньше меня, вот тебе и пирожки с котятами, думаю. Если гражданка заявляет, что еще у Дамблдора экзамен принимала, а Дамблдору не меньше 100 лет было на момент получения рыбы, значит, не то, что Александра Миротворца, а вообще Николая Павловича, того самого, что Майдан на Сенатской площади разогнал, должна помнить. Эти-то, чую, напринимают, у меня в особенности. Что, интересно, будет у меня вместо Патронуса? У прежнего Гарика олень был, а сейчас, Т-34, Ленин на броневике, воин-освободитель из берлинского триптов-парка, теряюсь в догадках. 3 июня мы все собрались на первый экзамен по теории чар. Практика по чарам должна была быть в обед того же дня. Началось сразу после завтрака, едва мы окончили прием пищи, нас всех из большого зала бесцеремонно выгнали. Все, кроме 5 и 7 курсов, отправились на занятия, и Астория, которой до сов оставался еще год, поцеловала меня на прощание, пожелав удачи. Мы же остались ждать, и в скором времени двери зала снова открылись, только теперь это был уже не ресторан, а экзаменационная аудитория. Вместо 4 больших обеденных столов теперь стояло не меньше 100 маленьких столиков, за каждым из которых мог поместиться только один студиозус. Развернуты они были так, что сидеть приходилось под пристальным взором Маккошки. Когда все расселись, она объявила: «Вы можете начинать», и показала на большие часы, висевшие за ее спиной. «Ну что ж, начинаем». Украдкой смотрю по сторонам, девчонки сидят поблизости и чего-то думают, гляжу и в свои вопросы. 1. Назовите заклинание и опишите движение палочки, нужные для того, чтобы поднять объект в воздух. Если учесть, что палочки у меня нету, да и не было, в общем-то, движение таковой пришлось зубрить сугубо для теории. Ладно, хрен с вами, отыграемся на практике. 2 часа спустя экзамен завершился, и мы все вышли из зала обратно. «Ну как?» – спрашиваю девчонок. «Вроде обо всем написала, правда, чуть не забыла про чары смеха», – говорит Дафна. «А я едва вспомнила о противодействии щекотке», – говорит Лаванда. «Все нормально, девчонки, впереди практика. Соберитесь с силами и ничего не бойтесь, я с вами. А мы с тобой, Гарри», – улыбается Сьюзен. «С тобой рядом нам ничего не страшно». После обеда весь 5-й курс вывели в комнатушку размером где-то с троллейбус, а может и меньше. И вот Флитвик объявил: «Аббат, Ханна, Боунс, Сьюзен, Браун, Лаванда, Булстраут, Миллисент». Сьюзен и Лаванда вышли сдавать практикум. В следующей четверке, в компании Майкла Корнера, Эдди Кармайкла и Фэй Дунбар нас покинула Трейси. 3-я нас миновала, а вот потом первой вызвали Дафну, а следом за ней Сули, Невилла Лонгботтома и Марак МакДугал. «Целую свою девушку, желаю ей удачи и жду сам, похоже, следующим позовут и меня». Еле успел удивиться, как же качественно мы пропололи ряды 5-го курса, нет ни Малфоя, ни Нотта, даже Гринджер и Паркинсон и те прибили друг дружку, а тут Флитвик объявляет снова: «Патил, Падма, Патил, Парвати, Поттер, Гарри, Смит, Захария, Забини, Блейз. Проходим. Машинально перекрестился перед входом в зал. Ну, с Богом. Гарри, профессор Тафти свободен, пищит мне Флитвик. Прохожу к лысому старичку, сидящему за столиком, гляжу, как Трейси и Дафна заканчивают сдачу. Поттер, не так ли? Смотрит на меня сквозь пенсне профессор Тафти. Тот самый Поттер, да, это я, профессор Тафти, изображаю поклон, сажусь. Не надо нервничать, ободряющим тоном говорит мне экзаменатор. Могу ли я попросить вас взять вот эту чашку и заставить ее несколько раз перевернуться? Ну, такое мы практиковали, и не раз движение рукой, и чашка взмывает в воздух, кувырок, другой, третий. И у вас все это получается без палочки, удивляется профессор Тафти, глаза которого стали шире его собственного пенсне. Как вам это удалось? Летом из-за несчастного случая я лишился палочки, профессор Тафти, а в магазине Элливандера не смогли подобрать ничего подходящего. Пришлось остаток лета и весь этот год тренироваться голыми руками. Освоить беспалочковое колдовство в таком возрасте нечто неслыханное, задумался старенький профессор. Ну, хорошо, а вот теперь попробуйте взять из банки жабу и перекрасить ее в синий цвет. Спустя какую-то минуту дважды изобразившая хамелеона жаба вернулась обратно в банку. Впечатляющий результат для ваших лет, мистер Поттер. Хорошо, вы можете быть свободны. Уф-ф-ф-ф, выдохнул на выходе. Как, у остальных девчонок был только один вопрос. Не знаю, вроде получилось. Два приема он спросил и отпустил сразу. Мы с Трейси успели увидеть, как ты кувыркал в воздухе чашку, говорит Дафна. И не только у твоего экзаменатора глаза были размером с тарелку, остальные, кто увидел, тоже удивились очень. Хм, странно. Что тут странного, говорит Сьюзен. Это мы тебя знаем, и что ты можешь, тоже видели не раз, а другие-то не видели. Так что ты сдал, и даже не сомневайся в этом. На следующий день мы все сдавали трансфигурацию. Письменная часть экзамена, конечно же, была большой головной болью, и пару заклинаний я, скорее всего, забыл, но вот на практике отыгрался. Во всяком случае, у меня получилось превратить крысу в камень, а майский жук исправно исчез. У многих не получалось, так, к примеру, Симус Финниган своего кузнечика попросту взорвал, а у Невилла Лонгботтома чайник, получившийся из жабы, имел четыре лапы и громко квакнул, открыв крышку наподобие пасти. Промахнулась разок и Лаванда, у которой из бабочки неведомо как получился карточный туз червовой масти. Но, как бы там ни было, отбились все. Правда, лично мне пришлось утешать Лаванду, переживавшую из-за того, что червового туза ей могут и не засчитать. Там, куда мы, даст бог, уедем этим летом, ни экзамены, ни их результаты никому будут не нужны. В среду мы собрались в теплицах на экзамене по травологии. Здесь вроде бы как все прошло гладко, ни одного растения не изничтожил, если, конечно, не считать попытки дьявольских силков ухватить меня за ногу. А вот четверг принес экзамен по защите от темных сил. За него мы беспокоились меньше, ибо под руководством Праутфута мы заново прошли всю программу за все 5 лет, а на углубленных уроках он давал и задания из выпускных курсов, и даже то, что в школьную программу не входило, так что, но экзамен удался. Пускай мне и снова пришлось навести на принимающую сторону некоторого шухера. Ладно, теория, зубрить, не практиковаться. Пример зубрилки у всех еще стоял перед глазами. А вот практика. Профессор Тафти, снова бывший моим экзаменатором, только ахал и охал, глядя на то, как я ловким движением руки превращаю учебные чучела в ворох соломы. Браво! Подытожил он. Великолепно. Думаю, это все, мистер Поттер. Вы можете быть свободны. Только вот, он склонился ко мне. Я слышал от своего старинного друга Тибериуса Агдина, что вы можете воспроизвести телесного патронуса. Не откажете ли старику в желании это увидеть? Это принесло бы вам дополнительные очки. Ну, предположим, мы в этом не откажем. Так, что там было? Отчетливо подумать о чем-нибудь счастливом, например, о нашей с Флёр первой ночи. Экспекто патронум. В потолок ударил ослепительный белый луч, похожий на прожектор ПВО времен войны, потом он развернулся в белый вихрь, и из этого вихря проявилась человеческая фигура в виде женщины с мечом, проскользившая по залу и рассыпавшаяся, сделав круг. Эту даму я узнал. В моем мире она стояла на Мамаевом кургане в городе Волгограде, здесь же, как довелось однажды прочитать, для нее насыпали курган в центре Киева, ибо здесь немцы не смогли пройти дальше Днепра. Потрясающе! промолвил разинувший рот профессор Тофти. «Невероятно! Поттер, вы можете идти! Браво, браво! Вряд ли старички-экзаменаторы знают о монументе Родина-Мать», — подумал я, выходя из зала. «Может, это и к лучшему, что не знают. По крайней мере, не будет у них повода занижать оценку из-за неправильной национальности. Пятница оказалась свободным днем лично для меня, но вот у Сьюзен, Дафны и Трейси это был экзамен по древним рунам. Учитывая то, что они и повторяли весь год всю эту хрень сами, и вдобавок обучали ей же и меня, то за всех трех подруг я был спокоен. Выходные не задались, ибо на понедельник был назначен экзамен по зельям. Так что все вечеринки и посиделки с жаркой шашлыков и пением под гитару всевозможных песен пришлось отложить до окончания сессии. Впрочем, за зелья никто из нас тоже особо не беспокоился. По зельям мы шли в числе лидеров нашего года. И в качестве письменного экзамена мне попалось то самое зелье купирования запоев, на котором сам себя подорвал Рон. Уж что-что, а побочные эффекты неправильной варки этого зелья мы наблюдали во всей красе. Так что все это записать и порядок. А в качестве практики попалось зелье легкой поступи, материал четвертого курса, повторенный на факультативе у Слакхарна, поэтому варил я малость модифицированный вариант с улучшенным эффектом, в программу не входивший, но должный, по словам зельевара, принести в случае правильного приготовления лишние очки на экзамене. Ну-ну, посмотрим, как оно получится. Остальные, и все мои подруги, и рядовые бойцы бригады, тоже отстрелялись, во всяком случае, ничей котел не взорвался и ничьего стола не спалил. Вторник означал для тех, кто брал курс уход за магическими существами. За завтраком принесли газету с чрезвычайным происшествием, так-так-так. Амелия Боунс, возглавляя патруль Аврората, арестовала наземникусов Летчера и Долорес Амбридж на месте преступления, конкретно за перепродажей некоего артефакта, числящегося в списке запрещенных и особо опасных. Видимо, поскольку мадам Жаба – лицо официальное, а с властями Дон Блэк вроде бы как дружит, во всяком случае, на людях, то ликвидировать на месте не стали, а припроводили в изолятор в Аврорате, не преминув сообщить о сём факте Фаджу, разумеется, с предъявлением доказательств. Из последнего, что стало известно прессе, Фадж освободил Амбридж от должности заместителя, назначив его, Руфуса Скримджера, директора департамента магического правопорядка. Короче, каша заварилась, ждем суда. Уход за существами дался, скажем так, средне. Хотя как снимать палочников с дерева, я все же показал, эх, где бы фумигатор с химикатами взять. И как с помощью нюхлера выкапывать спрятанный в земле клад, тоже. Впрочем, на особо высокую оценку по этому предмету я и не рассчитывал. И никто из нас, похоже, в среду предстояло сдавать два экзамена сразу. С утра, теорию по астрономии, в обед, прорицание, девчонки, кроме лаванды, в это же время сдавали нумерологию, и ночью, практику по астрономии. И останется только один, история магии, по которой провал был гарантирован. Никто из нас после Рождества на этом уроке попросту не появлялся за полной ненадобностью. Астрономия, она самая. Наплел лаптей про спутники Марса, кольца Сатурна и первый полет Гагарина, случившийся здесь, как и у нас, с Байконура 12 апреля 1961 года. Собственно, первый космонавт здесь был до сих пор жив, летал на орбиту аж трижды, а нынче работал в правительстве у Жириновского министром по космосу СССР, так что про него и сочинял. А вот на прорицаниях провалился откровенно, раскинув колоду карт, кое-как натолковал мадам Марчбэнкс, той самой старушке, принимавшей экзамены еще у Дамблдора, что дом казенный ждет ее, да тюрьма центральная, ни копейки за душой, да дорога дальняя. В хрустальном шаре, как ни бился, ничего, кроме движущегося зрелища с рейтингом 18+, появляться упорно не желала. Мадам от увиденного чуть было прямо там коньки не отбросила. Ну, а на кофейной гуще раз за разом проявлялось изображение дедушки Ленина, показывающего фигуру из трех пальцев, именуемую в народе Дуля. Объяснений, что же именно означает сей портрет вождя мирового пролетариата, не нашлось ни у меня, ни у самой мадам Марчбэнкс, ни у срочно вызванной для консультации Трелани. Вываливаюсь из экзаменационной аудитории, аки мешок с картошкой. Иду на наше место сбора, все девчонки уже там, обсуждают сдачу. «Как результат, Гарри?» – спросила Трейси. «Ох, а бы как, не выше. Если и засчитают, это будет означать, что в лесу сдохло что-то большое и редкое. Это как, что ты там напредсказывал?» – удивились Сьюзен и Лаванда. Да так, дорогу дальнюю ей посулил, а в конце дороги той, казенный дом. Скорее всего, астрономию та же участь ожидает. А там-то что? А там про полет в космос человека. Ну а что? Так и был ведь вопрос. Расскажите, мол, о возможности человеку оказаться среди звезд. Ну, я и написал, что были там люди, аж с 61-го года уже бывают. А первый спутник еще раньше полетел. Кого-то неизбежно хватит удар, хихикнула Дафна. Эти старики, скорее всего, еще во времена наших дедушек уже пожилыми были. Их еще учили, что полететь в космос невозможно. Ага, ага, и что Земля, это плоский диск, который покоится на шести слонах, а те стоят на огромной черепахе, говорю я, и все девчонки захохотали в голос. Гарри, ты не поверишь, но когда-то мне попался старинный учебник по астрономии, наверное, еще дедушка по нему учился, сквозь смех сказала Сьюзен. И там все написано почти точно так же, как ты говоришь. Практически экзамен по астрономии вполне ожидаемо был близок к провалу. Какие-то планеты нашел, за Марс, к примеру, поначалу принял, как оказалось, пролетавшую по орбите станцию Мир-2, мигавшую огоньками. В телескоп, конечно, деталей было не различить, но очертания станции на фоне Луны виднелись отчетливо. Но да ладно, экзамен закончился, идем отдыхать. Следующий и последний, история магии, он же самый ненужный, в особенности в исполнении помешанного на гоблинах и их майданах Бинса. Кстати, о птычках. Бродяга в одном из писем упоминал, что вовсю проводит вывод из Гринготтса сбережений Поттеров и Блэков, все союзные семьи делают то же самое, так что за сохранность имущества можно теперь не беспокоиться. А то соберется, к примеру, пан Ющенко своих укров на Майдан выводить, то бишь, Змеерылый склонит банкиров на свою сторону, и кто тогда, как и чем воевать будет. И этот последний экзамен вполне очевидно закончился тем, чем и ожидали. Едва ли что я, что остальные, вспомнили хотя бы одну дату и хотя бы одно имя из бесконечного перечня колдунов, шаманов, прорицателей, гоблинских восстаний, бунтов троллей и мятежей эгров. Едва ли не единственным событием, которое я смог примерно описать, из-за чего оно произошло, стало полное изгнание вампирских кланов из Венгрии и Трансильвании в начале 50-х годов. А ларчик просто открывался. В здешнем мире после 1945 года вся Трансильвания окончательно отошла к Венгрии. А еще 4 года спустя, в 1949 году, на всенародных выборах победила венгерская партия труда, и довоенный диктатор Хорти вполне законно сдал власть Яношу Кодару. Ну, а новое правительство взяло коня за рога и депортировало из страны всех кровососущих, кто не успел удрать сам или не был упокоен заранее либо в процессе. Так что родичи графа Дракулы, каковой, кстати, в здешнем мире нарвался в 1920 году под Яссами на Красный Трибунал и был в соответствии со своей расой посажен на осиновый кол, нынче лишились всех родовых замков и были вынуждены пристраиваться по местам диким и неисследованным, то бишь куда подальше от континентальной Европы и коммунистических стран. Ну, темный народ большевики, не понимают они высоких страданий, гоняют кровопивцев в хвост и в гриву. Осиновым колом размахивают, примерно так и изобразил. Как это оценит высокая комиссия, можно было даже не сомневаться. Как гора с плеч, сказал я девчонкам, когда мы шли от аудитории к месту отдыха. Отбились, поддержала меня Дафна. Еще пару дней, и скоро на поезд. Я бы не был в этом столь уверен, мисс Гринграсс, раздался за нашими спинами скрипучий голос. А вы выросли, лорду понравится молодое мясцо, инкарцера. Пригибаюсь, сбиваю Дафну на пол, переворачиваюсь. За нашими спинами стоит низенький человечек с крысиными чертами лица, серебряной левой рукой и четырехпалой правой. Хвост, в миру Питер Петтигрю, предатель. Сколько тебе заплатил Волдемарт за то, чтобы ты предал нас, Питер? Говорю ему, неужто 30 секли, как полагается? Я перешел к нему сам, потому что надо мной смеялись все на вашей светлой стороне, Поттер. Но я их перехитрил. Перехитрил их всех. И последний раз, сегодня. Последний из Поттеров умрет от руки темного лорда. И он сам, и все его девки, которые приступили древние законы чистоты крови. О, лорд сегодня будет доволен. Перехитрилка у тебя не выросла, хвост. Как был ты крысой, так и остался. О, нет. Сейчас я заберу вас туда, где свершится правосудие. Лорд покончит с вами. Ша, граждане, уже никто и никуда не идет. Вытягиваю руку, и хвост, намеревающийся поднять палочку, хватается за горло обеими руками сразу. «Жил ты как крыса, хвост, и подохнешь не по-человечески», подытоживаю я. В отличие от предыдущих применений приема имени Вейдера, когда я все же отпускал удушаемых, в этот раз я попросту сжал сильнее. Давать предателю третий шанс я не собирался. Шея Петтигрю хрустнула, язык выкатился на сторону, глаза выпучились, послышался нехороший запах, и пожиратель рухнул на землю, точно и очевидно мертвый. Для верности я достал кольт и вогнал в башку контрольный выстрел. «Так не встанет с гарантией». «Это кто такой?» – удивленно спросила Дафна. «Любуйся, Дафна. Это Питер Петтигрю, бывший мародер, бывший гриффиндерец, бывший предатель, бывший верный слуга Змеерлова и виновник гибели Поттеров. Но ведь он же погиб еще тогда», – широко распахнула глаза Трейси. «Как видишь, Трейс, слухи о его тогдашней смерти были сильно преувеличены. Он подстроил свою смерть, подставил Сириуса и жил, как крыса, все эти годы. Это он воплощал Змеерлова обратно в жизнь. И это он, видимо, намеревался похитить нас всех с доставкой к своему хозяину. Что ж, операция провалилась. Надо доставить его Дону, пускай полюбуется на бывшего дружка. Создаем портоключ, настраиваем. Тушка предателя исчезает. 2 дня спустя мы уже сидели в купе поезда, шедшего на юг. Учебный год завершился, победителем в кубке факультетов был признан Гриффиндор, на 2-м месте Хаффлпафф, 3-й поделили Слизерин и Равенкла. Ну, точнее, то, что осталось от Слизерина, почти все потомки видных некогда чистокровных семей, прислуживавших Змеерлому, были мертвы, а их отцы, сановные лорды, последовали вслед за ними. Мы выбили многих, но едва ли кто сожалел об их смерти. На платформе нас встречали. После объятий, поцелуев и обещаний обязательно собраться вместе как можно скорее, и каковое разрешение родители дочерям тут же пообещали дать, меня подхватили Тонкс и Флёр и отвезли на площадь Гримма. Но там нас уже ждали, причем не совсем те, кого мы были бы рады видеть. А, Тласкагай приехал. Послышался чей-то хныкающий голосок из коридора. «Мы захватили твоего крестного». Мне в бок утыкается палочка, чья-то рука выхватывает с плеч сумку, Флёр хватает 2-й незнакомец, Тонкс нарывается на оглушающее заклятие в спину и падает на пол. «Ну же, Тласкагай, познакомься с тетей Белой», — говорит мне сидящая в гостиной женщина, прижимающая палочку к шее Сириуса. «Беллатрикс Лестриндж, самая опасная прислужница Змеерлова после него самого. Вот так попали. Как же вы смогли проникнуть сюда, мадам Лестриндж?» «Говорю, здесь вас явно не ждали. Сириус, глупец. Сириус, большой глупец. Он подумал, что можно закрыть доступ в родовой дом Блэков леди с кровью рода Блэк. Рыгби, разберись с Вейлочкой, а ты, Роди, займись Поттером». Меня выводит из гостиной, слышу откуда-то крик Флёр. «Сдай палочку, Поттер!» — орёт мне на ухо держащий меня незнакомец. «У меня её нет». «Как нет?» — опешил тот. «У всех есть, а у тебя нет, а мне она не нужна». Душить его я не стал, незачем повторяться. Был и другой приём, который я тренировал за этот год. Сконцентрировать свою магию, внимательно подумать. «Ты сейчас меня отпустишь. Я сейчас тебя отпущу», — безвольным тоном произнес пожиратель. Руки его опустились, и я смог отойти. «Вот и славненько. А сейчас ты возьмешь свою палочку и сам на себя наложишь аваду». «Сейчас я возьму свою палочку. Авада Кедавра», — произнес пожиратель, направив палочку сам на себя. Этого хватило, чтобы Родольфус Лестриндж, теперь я догадался, кто это, безжизненно повалился на пол. «Роди, нет!» – заорал мужской голос из соседней комнаты. «Вбегаю туда!» Флёр в разодранном платье, к ее шее прижимает палочку 2-й из захватчиков, Робастан Лестриндж, брат только что самоупокоившегося Родольфуса. Ростом моя Вейлочка ниже его, так что пожирательская башка являет собой замечательную мишень. «Положи палочку, Поттер, или она умрет, а у меня нет палочки, я поднимаю ствол. Все равно положи то, что в руках, и пни ко мне, а не пойти бы тебе нахер». С этими словами вбиваю в лоб Робастана пулю. Всего 1, но этого хватило. Палочка вывалилась из рук, пожиратель рухнул на пол, а освободившаяся Флёр кинулась ко мне в объятия. «Гарри, любимый, я так, все хорошо, Флёр, ты в порядке. Надо звать наших и выручать бродягу. Как ты это сделаешь, если здесь Лестриндж? 2 больше не опасны, а она сама занята Доном. Блин, сейчас и не докричаться ни до кого, камин в гостиной, а там сидит она, и из дому не выйти. Так есть идея. Пишем на бумаге обращение в адрес Грюма Амелии, Праутфута, старших Гринграсса и Дэвиса, а также Фреда с Джорджем. Бумажные самолетики, снабженные чарами невидимости для немагов, улетают в раскрытое окно. Мы же берем автоматы и выходим. Какой-то хмырь затаскивает все еще лежащую в отключке Тонкс в одну из комнат. Ага, вот ты какой, Маркус Флинт, бывший капитан Слизерина по Квиддичу, а нынешний мертвец. 10 штук 45-го калибра в спину не лечится. Хорошо, на автомате лежат заглушающие чары. Белла раньше времени не всполошится. Достаю из рюкзака невидимый плащ. Ты куда? Спрашивает Флёр. Прикрой Тонкс, родная моя. А я надела. Мародерским паролем вскрываю оружейный ящик. Достаю оттуда новенький штурмгивер. А во, а примочек-то к нему сколько. Даже лазерный прицел цейсовской работы. Ну что ж, будет тебе, тетя Белла, неприятный сюрприз. Пули заряжаю бронебойные, чтобы вынесло с гарантией. Ползком добираюсь до места, откуда была бы видна гостиная. Ага, там еще несколько непонятных. Так-так-так, один из них, Флинт-старший, морда лица выдает тебя с башкой, а другие, семейство Уизли в полном оставшемся составе. Причем по их виду они явно пришли сюда сами и по доброй воле. Сириус, тебе всего лишь нужно подписать контракт на Гарри, говорит миссис Уизли. Тогда он бросит своих шалав и женится на моей бедной Джинни. Ты добьешься этого только через мой труп, Молли, отвечает Сириус. Гарри вправе сам решать, кого ему брать в жены. А мы вот так не считаем. Мы хотим славы, а твой крестник и так забрал у нас слишком много. Артур, Билл, Чарли, Фред, Джордж, Рон, я думаю, что вы все должны расплатиться с нами. Ничего я тебе не должен, старая ты корга, снова говорит бродяга. И после моей смерти все имущество Блэков перейдет к Гарри, а ему ваши дрязги до фонаря. Они перейдут нам, потому что я обязательно добьюсь, чтобы Гарри стал моим, верещит Джинни. Ну же, где Белла, мать твою? Ага, вот ты где. Красная точка прицела ложится ей на лоб. Камин в гостиной тем временем полыхает зеленым. Аврорат, сдавайте палочки. Скрипит хорошо знакомый голос Грюма. Ага, старина Аластер, оскаливается Молли. Ты опоздал. Белла сейчас покончит с Сириусом. Жму на курок. Беллу отбрасывает в стену, и я ясно вижу, как пуля калибра 7,92 мм открыла ей посреди лба хороший третий глаз. Перевожу прицел на Молли и Джинни. Нет, верещит младшая из Уизли. Да, очередью я срубаю Перси, следом от оглушающих заклятий Грюма, Праутфута и Амелии падает Флинт-старший. Иди ко мне, Гарри, орет Джинни. Ты ведь меня любишь. С какого бы то перепугу, Уизли, я поднимаю ствол. Тогда не доставайся никому. Авада Кедов подняла палочку Джинни, но я оказался быстрее, высадив в Уизли 7 весь остаток магазина. Вставляю новый. Джинни. Нет, моя девочка мертва. Орет на всю комнату Молли. Все кончено, Молли, объявляет пошатывающийся Сириус. Праутфут тут же оглушает последнюю из Уизли. Зеленый луч откуда-то со стороны Амелия чуть успела уклониться. Нет, еще ничего не кончено, шипит выползающая из дальнего угла змеерылый. Вы убили всех моих людей, но да шитак я сильнее вас всех. Кто бы говорил, змеиная жопа. Что, мальчишка Поттер смелел, он смеет теперь предъявлять претензии. Выйди сюда и умри как мужчина. Моим родителям ты не дал умереть в честном бою, говорю, а теперь подохнешь и сам. Выстрел из моего штурмгивера перебивает правую руку Вальдемарта, следом Томпсон Грюма перешибает левую, затем все остальные выпускают сразу 6 оглушающих заклятий. Вот и все, произнес Сириус, глядя на лежащего без движения Змеерлова. Нет, это еще не все, говорю, мы ведь его только оглушили, но не убили. Впрочем, есть способ разобраться с ним окончательно. Как, здесь найдется ли стеклянная колба галлонов так на 100? Зачем тебе? Поместим это туда, нальем чистого спирта и запечатаем. Заспиртовать темного лорда хочешь, Поттер? Хмыкнул Грюм. А что, змеи же заспиртовывают. Оригинальный конец для него. Подкрутил ус бродяга. Моя школа, мародерская. Все дружно захохотали. А заспиртуем его, и можно отдыхать. Говорю, лето у нас или где? Эпилог. Ради чего стоит жить? Пусть наша жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое главное. Сердцем хранимые, наши любимые. Сердцем хранимые, наши любимые. Песнеры наши любимые. Гарри, Гарри. Голос Флёр позвал меня в спальню нашего дома. Да, милая. Я с порога вбежал в комнату, где лежала она. С момента той памятной разборки на площади Гримма прошло 2 года. Вальдемарта мы действительно заспиртовали, и Сириус, когда очухался, сдал гигантскую банку с плававшим в чистом спирту змеерылым на хранение в Гринготтс, попросив, чтобы гоблины сотворили вокруг колбы непроницаемый для магии серебряный футляр, для того, чтобы никто и никогда не смог вытащить змеерылого оттуда и воплотить обратно в жизнь. Запечатанная колба лежит где-то на нижних уровнях Гринготтса, охраняемая драконом. Лезть туда нет охоты ни у кого, впрочем, нам оно уже и не нужно. В школу ни я, ни кто-либо из моих подруг больше не вернулись, поскольку в мой 16-й день рождения, 31 июля, Дон Блэк объявил о прекращении всех дел семьи в Британии и отбытии из страны. Здесь нам больше было делать нечего. Летом, как только завершился суд над оставшимися пожирателями, которых смогли взять живыми, они оба были приговорены к зашвыриванию в арку смерти. Все остальные были давно мертвы. Как я уже потом узнал от крестного, старшие Пьюси и Уркхард были взяты и уничтожены в весьма компрометирующие их позиции, приемлемой, впрочем, для большинства британских лордов. Старший Паркинсон ненадолго пережил собственную дочь, и однажды был найден на задворках товарной станции в Эдинбурге попавшим под поезд. Ну, а старший Эйвери, вот беда, спьяну перепутал бочку с пивом с такой же бочкой, в которой был жидкий цемент, а цемент возьми да и застынь по дороге. И эти были последними, кого уничтожила старшая бригада. Для магического мира было очень неприятным удивлением, что все оставшиеся члены семейства Уизли, все трое, пойдут на службу к Змеерлому и опустятся до того, что примут черную метку, каковая и была обнаружена у них у всех. И было сие инициативой Молли Уизли, действовавшей из самых низменных побуждений. Ради этого, вот ведь парадокс, миссис Уизли сдружилась с самой Беллатрикс Лестриндж и имела намерение под нажимом Белла убедить Сириуса подписать брачный договор, привязывавший меня к Джинни. Если же Сириус будет упорствовать, а бродяга с самого начала был непримиримым противником договорных браков, то предполагалось убить его, а меня опоить приворотным зельем, чтобы я подписал все, не думая о последствиях, и обрек себя на гибель. Форма для контракта нашлась там же, и по ней Джинни, в отличие от меня, имела бы в этом браке полную половую свободу. Так что как только девчонки узнали, что малолетняя шалава упокоилась именно от моей руки, они были готовы на руках меня носить. На что я ответил им, что за все то, что они сделали для меня, это я должен их всех носить на руках. И стало посему, ни одна из 7 подруг меня не покинула. Так сейчас восьмером и живем. И живем при этом совсем не в Англии, а на прежде необитаемом острове недалеко от кубинских берегов, так что частенько теперь наблюдаем, как мимо проходят корабли советского флота. На одном месте, впрочем, не сидим, за 2 года успели побывать и в Москве, и в Ленинграде, и в Крыму, и в иных местах, памятных мне еще по прошлой жизни. Благо гражданство у нас у всех теперь кубинское, а для кубинцев весь Красный Блок открыт для поездок, от Мица на западе до Анадыря на востоке и от Мурманска на севере до Илота на юге. Точно так же нет ограничений и на поступление на учебу, понадобится, поступим и выучимся. Да-да, Сириус приобрел таки жилплощадь на Тихих островах в Карибском море близ кубинских берегов, и даже договорился с людьми пламенного команданте Фиделя о кубинском протекторате над островами. Так что с того самого лета мы теперь тут и проживаем. Сам Сириус уже совершенно отошел от дел. Он интенсивно наверстывает упущенное со своей супругой Амелией, бывшей Боунс. Старшие поколения остальных семей, отбывших с нами в тот августовский день из Британии, точно так же наслаждается жизнью. Ну, а младшим не даю скучать уже я, и ни одна из девчонок, я надеюсь, не чувствует себя обделенной. Младшая бригада прекратила свое существование. Некоторые, как Фред и Джордж, оба с подружками, уехали вместе с нами. К нашему превеликому удивлению, компанию братьям Пруэтт составили сестры Патил. Как у обеих индианок получалось скрывать свои романы с рыжими заводилами, никто так и не понял. Но ведь получилось же. Братаны часто мотаются по делам в Гавану, где поставили на поток производства своих магических приколов, расходящихся с острова Свободы по всему блоку социалистических стран. Не так давно к ним в лавочку заглядывал сам командант Фидель и ушел оттуда, весьма впечатленный талантом близнецов. Так что можно предположить, что поставка волшебных приколов станет хорошей доходной статьей кубинского бюджета. Братаны против такого не возражают, мы тоже. Я им постоянно помогаю в изобретательстве, став полноправным партнером по части испортить жизнь ближнему своему, а бродяга у нас за внештатного консультанта, хотя, как он с улыбкой отмечал, во многих вопросах ученики далеко превзошли своего учителя. Симус Финниган убыл из Хогвартса в Белфаст, где пройденные уроки здорово помогли ему год спустя, когда Ольстер вошел в состав Ирландии и оттуда под барабанный бой выгоняли последних англичан. Присылал недавно письмо, говорит, не бедствует и направлен от ирландской армии учиться военному делу в ГДР. Дина Томаса или Джордана занесло даже дальше, чем нас. Оба теперь живут на Ямайке, курят ганджубас и танцуют регги. Вместе с Ли Джорданом уехала и Анджелина Джонсон. Покинули Британию Майк Корнер и Тони Гольдштейн, оказавшиеся не где-нибудь, а в земле обетованной. Тоже, говорят, хорошо там устроились. Бывший хаффлпаффский загонщик Билл Лахара вместе со своей подругой Алисией тоже оказались в Ирландии. Писали братанам, что выиграли первый чемпионат возвращенного Ольстера по выпивке. А вот Гордон Мюррей и Кати Беллу, а также Эрни Макмиллан остались в Шотландии, где отличились во время восстановления шотландской независимости. Приезжали недавно позагорать. Ну, а мы? А у нас тоже все отлично. Душа в душу живем. Пляж у нас большой, на всех местах хватает. Кубинская жарища дала нам возможность обходиться без одежды вовсе, чем все семь девчонок и пользуются с превеликим удовольствием. Да и я, собственно, тоже, и любимым развлечением у нас стало плескаться в теплом море. Ну, а что мы там еще вытворяем, пока никто не видит, никого не касается. И вот теперь Флёр чего-то не здоровится. Только вот от чего? Что такое, Флёр? Спрашиваю я ее. Видимо, я оказался слишком сильно напуган, а потому она поспешила меня успокоить. Гарри, любимый, все хорошо, все в порядке. Просто, она поднялась ко мне. Просто ты скоро станешь отцом, Гарри. У нас будет ребенок. Флёр, ты просто не представляешь себе, как я люблю тебя. Обнял я Веилочку, глаза которой лучились счастьем, и она сама сияла от любви и нежности. Я знаю это, Гарри, счастье мое. Флёр, ты нас напугала. В комнату вбежали остальные девчонки. Что такое? Тебе плохо? Нет, девочки, все, наоборот, очень хорошо. Просто кое-кто, она лукаво показала на меня, просто кое-кто скоро получит пополнение в семействе. И-и-и, Флёр, поздравляем, ты самая первая среди нас, завизжали девчонки. Теперь и мы тоже хотим. Ну, это уже от Гарри зависит. А я стоял и улыбался до ушей. Вот что такое счастье. Счастье, это когда ты нужен, когда тебя любят и всегда ждут дома. Счастье, это когда рядом с тобой та, для кого ты означаешь целый мир, и которая означает целый мир для тебя. И пускай их у меня сейчас не одна, но это значит, что любовь у нас умножается семикратно. Да, я люблю их всех, и любим ими всеми. И теперь мне есть для кого жить, у меня есть они, мои солнечные красавицы, любимые, родные, ненаглядные, чьи глаза всегда сияют от счастья, которое мы дарим друг другу. А сейчас Флёр только что преподнесла мне самый дорогой подарок, какой она может преподнести. Скоро я стану отцом, скоро продлится мой род, только ради этого стоит жить на белом свете.